Глава 24. В комнате я вытряхнула на кровать монетки, оставшиеся после покупки бального наряда. На туфли и пару готовых платьев должно было хватить, и я перевела дух. В середине месяца дадут стипендию, и оставалось надеяться, что до этого времени у меня не появится необходимости в срочных тратах. Кайдеон дал мне 15 минут, и за это время я успела ополоснуться в душе, переодеться и заплести волосы в простую косу. Одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы сделать неутешительный вывод. Выглядела я действительно как скромная пансионерка. И рядом с королем Академии делать мне было нечего. Однако я все равно, накинув на плечи легкий плащ и захватив деньги, вышла в коридор и телепортировалась в холл общежития. Кай тоже переоделся. Он стоял у лавки с сувенирами, разглядывая плакаты с собственным изображением, и недовольно хмурился. «А что-то не так?» – спросила я, подойдя ближе. «Все эти изображения были сделаны без моего согласия», – сказал дракон. «И я не понимаю, каким образом это произошло». С самого верхнего плаката смотрел Кайдеон Райдер, сверкавший широкой белозубой улыбкой. Я медленно покачала головой, у меня не было ни одного предположения. «Это действительно не ты», — согласилась я. Никогда не видела у Кая подобной улыбки. Но тогда, может, и на том плакате, что висел в моей комнате, тоже был не Райдер. С другой стороны, проклятие же сработало. Значит, там все же был он. Продавец тоже беспомощно развел руками. «Мне их привозят каждое утро. И я понятия не имел, что вы не давали разрешения на эти изображения, господин Райдер», — сказал он. «Кто привозит?» Заинтересовался обсидиановый дракон, на глазах становясь еще мрачнее. Вокруг нас уже собралась толпа из любопытных адептов, и мне не нравилось это повышенное внимание. «Курьер», — сказал продавец. «А его отправляет ко мне мой хозяин. Я всего лишь наемный рабочий. Такие лавки есть во всех академиях Сиона». «И в каждой продаются плакаты с Кайдеончиком?» — спросил кто-то. Торговец пожал плечами. «Кто владелец?» — спросил Кай. — Господин Уолт Холланд, — охотно ответил продавец. — Если что, все вопросы к нему. — Непременно. — хмуро кивнул Кай и повернулся ко мне. — Ты готова? — Готова. Снова смутилась я из-за своего наряда. Обсидиановый дракон тоже переоделся, сменив форму на более подходящий наряд. Вместо плаща на нем был плотный черный пиджак из добротной, очень дорогой ткани. Свои длинные волосы мой жених тоже заплел в косу, и лишь короткие непослушные прядки красиво обрамляли его лицо. «Идем». С этими словами меня взяли за руку и повели к выходу из общежития сквозь толпу адептов. «Как мы попадем в Альдин?» — спросила я, когда мы оказались в парке. Вечерело, и небо снова начало затягивать низкими облаками. Стояли последние теплые дни. Еще немного и начнется сезон дождей, который в Ро-Лорне мог затянуться до самого конца осени. Воздух уже был пропитан влагой, и вечер, несмотря на теплую погоду, уже дышал холодом. «Телепортом», — подтвердил мою догадку Кай. «Сейчас только доберемся до ворот». Сквозь парк мы шли в напряженной тишине. Я кусала губы, размышляя, не собрался ли Кайдеон Райдер сам платить за мои покупки. Мы могли неверно понять друг друга. Я не могла принимать от него подарки. Пусть в Академии уже многие считали меня его невестой, на самом деле наш союз был фиктивным, и я бы не хотела чувствовать себя должницей еще и в плане денег. Достаточно было того, что бывший жених согласился помочь мне в непростой ситуации. «Кай», — сказала я, когда массивные кованые ворота Академии замаячили впереди. Дракон ответил мне вопросительным взглядом. «Я сама оплачу свои покупки». Он промолчал, снова заставив меня нервничать. Но, наверное, молчание означало согласие. Как только мы покинули территорию учебного заведения, дракон повернулся ко мне и, прежде чем я успел что-то сказать, прижал меня к себе. Несколько мгновений головокружительного полета, и мы оказались в каком-то тихом переулке. «Где мы?» — спросила я, не торопясь покидать объятия Кайдеона. Лишь подняла голову, стараясь поймать его взгляд. Синие глаза мерцали в полумраке, завораживая меня. И когда я уже решила, что он не ответит, дракон чуть склонился ко мне и поцеловал. Сердце запрыгало в груди так, будто все происходило со мной впервые. Пальчики на ногах поджались, а дыхание перехватило. Но, к сожалению, мгновения абсолютного счастья длились недолго. Поцелуй прервался. И, моргнув, я заглянула в абсолютно черные глаза господина Райдера. «Мы в центре Эльдина», — ответил он мне хрипло. «Недалеко от торговой площади. Идем, пока я...» Не договорив, дракон увлек меня за собой. Я шла за ним, стараясь выровнять дыхание и унять бешено стучавшее сердце. Снова в голове замелькали мысли о том, что нам, возможно, очень скоро придется разделить постель. И я была рада, что Кай не мог читать мои мысли. Вскоре мы действительно вышли на знакомую уже площадь с магазинчиками. И взгляд невольно метнулся к лавке с артефактами. Окна были темны, надпись исчезла, как будто хозяин успел вернуться и убрать ее. Перехватив мой взгляд, Кайдон потянул меня к лавке. «Это то самое место?» — спросил он. Меня охватила дрожь. Несмотря на то, что я мечтала снова встретиться с тем мерзавцем и как следует приложить его одним из боевых заклинаний, при мысли о том, чтобы вернуться в лавку, все внутри меня сжималось в панике. «Да», — ответила я и попыталась вырвать свою руку. «Там никого нет. Хозяин давно сбежал». «Похоже, что он вернулся», — очень тихо ответил Кай, продолжая уверенно шагать в сторону злополучной лавки. «Потому что я слышу его мысли». «Так давай позовем стражу». Я взяла на себя роль голоса разума. Мой жених, скорее всего, решил, что на третьем курсе академии он уже стал отличным боевым магом. Но мало ли, какой козырь в рукаве припрятал злоумышленник. Что, если это ловушка? Не ловушка. Не глядя на меня, сказал Кай. Но ты права. Тебе лучше остаться здесь. С этими словами дракон отпустил мою руку. Мы были практически у лавки, и он, похоже, действительно собирался просто войти. «Кай!» — крикнула я, заставив его обернуться. В ультрамариновых глазах полыхал огонь. Дракон был готов к драке, и я вполне могла его понять. Сама бы хотела разобраться со злодеем при помощи физического насилия. Мне не хотелось сомневаться в силах своего жениха, но я ничего не могла с этим поделать. «Ты что, боишься?» — спросил он практически ласково, глядя на меня сверху вниз. «Ты в курсе, что я могу убить его, не заходя внутрь? Достаточно одного мысленного приказа, и этот человек сделает все сам». «А что, если ты ошибаешься?» Мой голос предательски дрогнул. А мысли хаотично метались в голове, пока я придумывала оправдание своим опасениям. Господин Раймонд собирался отправить своих подчиненных для обыска лавки. Что, если там внутри кто-то из них? «Тогда он ничего мне не сделает, если я войду», — нисходительно усмехнулся дракон. «Но поверь мне, мысли в его голове не самые хорошие. Он торопится и, знаешь, кому? К своей пленнице». «Пленнице? Значит, пропавшая девушка жива? Тогда тем более давай позовем господина Раймонда», — попросила я. «Что нам стоит метнуться телепортом туда и обратно?» Кай несколько мгновений хмуро смотрел на меня, после чего неохотно кивнул. «Ладно», — сказал он, — «ты жди здесь, а я приведу следователя». Я облегченно выдохнула, когда дракон исчез в телепорте. Укрывшись в тени одного из соседних зданий, я начала наблюдать за лавкой с артефактами. Всматривалась в окно, надеясь различить там движение. И в какой-то миг мне показалось, что я увидела мелькнувшее лицо злоумышленника. И злые, мерцающие во тьме глаза смотрели прямо на меня. Пальцы тут же кольнуло магией. Что мне мешало отправить в здание огненный шар и спалить его во имя Дэшаса, нашего огненного бога? Наверное, здравый смысл, который очень быстро взял верх над эмоциями. Но надо было что-то сделать. Злодей, скорее всего, увидел меня и понял, что попался. Только как его задержать, если он попробует улизнуть? Не кидать же в него боевым плетением. Простой человек такое может и не пережить. С другой стороны, он весь наверняка увешан амулетами. Я напряженно следила за дверью, ожидая, когда она откроется, и монстр в человеческой шкуре попытается сбежать. Поэтому голос Кайдеона заставил меня вздрогнуть. «Его там больше нет, я ничего не слышу», — сказал он. «Но этот человек никуда не уходил», — пробормотала я. И я глаз не сводила с входной двери. «Значит, в здании есть еще одна дверь». В голосе дракона слышалось разочарование. «Или он воспользовался артефактом, который телепортировал его?» «Да, такой вариант я не предусмотрела». «А где господин Раймонд?» — спросила я, оглядевшись. «Я его не нашел. Решил вернуться, чтобы надолго не оставлять тебя одну. Все же у нас свидание». «Свидание? Я думала, мы просто выбрались погулять». На несколько мгновений злодей и его лавка были забыты. Щеки снова стали пунцовыми от смущения. «Я и забыл, как мило ты краснеешь». Кай коснулся пальцем моей пылающей скулы. «Очаровательно». «Что будем делать?» — жалобно спросила я. Мне было стыдно из-за того, что упустила опасного преступника, и никакие оправдания не помогали мне почувствовать себя лучше. «Как теперь его ловить?» «Я запомнил его ауру», — хищно усмехнулся Кай. «Теперь смогу наведаться в его сон. Не переживай. Вскоре он сам придет сдаваться, думая, что толстые стены тюремной камеры защитят его от меня». «А не защитят?» — заинтересовалась я. Сердце все еще колотилось в груди и, кажется, не собиралось замедлять свой отчаянный бег. «Вряд ли». Дракон снова крепко взял меня за руку. «Идем в лавку с платьями, а то так и вернемся в академию ни с чем». И я с сомнением покосилась на магазин артефактов. Просто взять и уйти, доверив месть Кайдеону Райтеру? С другой стороны, он из-за этого проклятия наверняка был зол не меньше меня. «Хорошо». Я позволила увести себя прочь от злополучного места. И только после этого заметила, что Кай остановился напротив вывески довольно известной сети магазинов. Одеваться там в сложившейся ситуации мне было несколько накладно. Но как сказать об этом дракону? Я не знала, хотя надо было. «Мне тут не нравится», — капризным голосом заявила я. Внутри все дрожало от злости. Новая коллекция приводила меня в восторг. И раньше я могла позволить себе выкупить все, что понравится. А сейчас была вынуждена пройти мимо. «Давай в другой магазин». «Элли», — рука Кайдеона легла на мою талию. «И я понял, что кроме аванса от академии, половину которого ты уже потратила на бальное платье, у тебя ничего нет. Но напоминаю, что сейчас ты играешь роль моей невесты и должна соответствовать». «Что это значит?» — нахмурилась я, хотя прекрасно поняла, к чему он клонил. «Значит, что мы оденем тебя как принцессу». Снова по губам дракона скользнула хищная усмешка. «И это не обсуждается». С этими словами Райдер подтолкнул меня к дверям магазинчика, из витрины которого на меня смотрело платье моей мечты. И мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться, потому что в глубине души я уже смирилась, что потрачу все свои деньги, а дальше будь что будет.